Глава 39. Собирал нас дед, поэтому, увидев нас еще за километр, можно было понять, что мы туристы. Только прямиком из 60-х. Именно так мы и выглядели. Рюкзаки у меня брезентовый, у Алекса капроновый. Внутри компас, консервный нож, складные столовые приборы, саперная лопатка, армейские котелки, крупы, чай, макароны, а еще палатка из списанного парашюта и спальные мешки — куколки с молнией и синтетическим утеплителем. Я пыталась сопротивляться, но дедушка строго-настрого запретил тратить деньги на современное снаряжение. Ничего толкового за последние 50 лет не придумали. Этот рюкзак еще 100 лет прослужит, а на китайский из магазина надежды нет. Алекс тоже с дедом не спорил, вот и я не стала. Он послушно нацепил дедовы штаны, грубую куртку, мягкую кепку из хлопка и стал похож на советского человека. Ну, вылитый дед с пожелтевших фотографий в альбоме. Молодой, красивый, в романтично мятом прикиде. «Надевай!» — дедушка достал из старого шкафа, видавший виды сапоги. «В таких ноги никогда не промокнут». Алекс снова возражать не стал, только улыбнулся. А я поспешила надеть свои старые найки, пока дед не выгреб с антресолей очередное чудо, которое я сохранил еще со времен бабулиной молодости. «Всё, нам пора». Я поцеловала деда в морщинистую щеку. Алекс помог мне водрузить на спину рюкзак и тоже надел свой. «Компас взяли?» — спросил дед, когда мы перешагнули за порог. «Ты чего, деда, какой компас?» — хихикнула я. «У нас телефоны, и тут навигатор». «Взяли?» — показал большой палец вверх Алекс. «А фонарик?» — сдвинул брови дед. «Так в телефоне же есть!» — рассмеялась я. «Сдохнет твой телефон через 2 часа. Что будешь делать?» «У меня портативный аккумулятор». «Взяли, взяли», — успокоил его Алекс. «Давай, Аркадич, не переживай. Вернусь завтра, сразу продолжим ремонт». «Да все будет нормально, дедуль», — пообещала я, спускаясь по ступеням. «Гав», — бросил нам на прощание Тумак. «Не сгинете, так уже хорошо», провожая нас взглядом, проворчал дед. «Хорошо, хоть по улице в таком виде тащиться не нужно», сказала я, когда мы выходили из подъезда. «Катя заказала микроавтобус. Он заберет нас прямо от подъезда и довезет до деревни, откуда мы начнем поход». «Отлично». «А ты чего улыбаешься?» поинтересовалась я, заметив, что Алекс кажется довольным и даже счастливым. «Не знаю», он поправил лямки рюкзака. Как будто я вспоминаю прежние ощущения, предвкушение приключений, сборы, планирование. Наверное, раньше мне действительно нравилось ходить в походы. «Ну да, да, это так. Захватывающе», — вздохнула я, представляя грядущую ночь в объятиях тучи комаров. «А вот и он», — с волнением произнес Алекс, заметив приближающийся микроавтобус. «Наконец-то! И сколько мы уже дружим с Ильей?» «Долго, наверное. Сколько точно, ты не говорил», — ляпнула я, боясь выдать версию, которая может не совпасть с тем, что впоследствии скажет Сапожников. «И как он выглядит?» — занервничал Алекс, чтобы не спутать его с тем, который парень Кати. «Парень Кати — Миша, темноволосый, улыбчивый, приятный, а блондин, который никогда не затыкается, — это Илья. Его ни с кем не спутаешь». «Хорошо, я готов», сказал он, словно самому себе. Микроавтобус подъехал и остановился. Мое сердце толкнулось в груди и замерло. А если сейчас он увидит Сапожникова и вспомнит, кто отправил его в отключку? Тогда все вскроется, и он будет меня ненавидеть до конца своих дней. Что же делать? Как это остановить? И тут дверца автомобиля отъехала в сторону, и к нам выскочил Илья. «Саня!» Он сгреб его в охапку и крепко смял в объятиях. «Санька, как я рад!» Алекс выглядел ошарашенным, он будто застыл. Я перестала дышать, ожидая неминуемого. «Саня, какой экстравагантный прикид! Ты опять в своем стиле!» Принялся трепать его за плечи Сапожников. «Эх, и вот мы опять вместе, два старых друга-туриста!» Короче, несло его не по-детски. А Алекс так и продолжал пялиться в лицо друга, не моргая. И Катя с Мишей, высунувшиеся из микроавтобуса, тоже подозревали, что грядет не самое хорошее, их лица были напряжены до предела. «Саня!» — еще раз обнял друга Илья. «Илюха!» — неуверенно, но достаточно бодро ответил Алекс. «Ты меня вспомнил? Вспомнил?» радостно заорал Сапожников. «Не-а!» — в смятении хохотнул тот. «Еще вспомнишь!» — пообещал Илья. «Саня!» «Илюха! Саня!» Мы встретились взглядами с Катей. Возможно, я была не так уж и права, и они действительно могли бы быть друзьями. В другой жизни, в параллельной вселенной, где-нибудь, когда-нибудь. Нет, очень вряд ли.